Наталья. Фос. Наташа Разлогова. Какой она человек? Юрий. Умная, обаятельная, интересная женщина. Красивая, воспитанная. Дальнейшие события показали. Случайно, года через два после гибели Виктора, я видел по телевизору интервью с ней. У нее что-то спросили про Виктора, и она сделала такую паузу, что стало понятно, для нее эти отношения не были чем-то определяющим в жизни. Так, будто она уже забыла это имя. Фус. Наталья никогда не давала интервью для газет и журналов. Во всяком случае, нам таковые не попадались. Это проявление деликатности? Нежелание посвящать кого-либо в личные взаимоотношения? Юрий. Думаю, говорить правду она не хотела, а лгать не было смысла. Что-то такое. Правда была бы очень острой. То есть, дело не в том, что она не хотела ворошить память и так далее. Фус. Наталья, как и Марьяна, была на несколько лет старше Виктора. Юрий. Да. Неудивительно, что Витя оказался рядом с ней. Она могла заинтересовать. Очень ровно и спокойно себя вела, всегда с улыбкой, в меру кокетливая. Никогда не создавала никаких проблем в духе «вот я, подруга лидера», не грозила, ничего не требовала, она очень хорошо воспитана. Тем более искусствовед, знает французский язык. Она работала синхронным переводчиком. Ее брат, кстати, Кирилл Разлогов, небезызвестный. Витя приглашал меня как-то в Дом кино на какой-то французский фильм, она переводила. Фус. Во время гастролей она ездила с Виктором? Юрий. Нет. Ну, у нас не так много гастролей было. Но вот в Дании она была с нами, во Франции, естественно. В Италии, по-моему, нет. А по стране она с нами не ездила. В этом, кстати, был какой-то симпатичный момент. Не мешала работать, определенную свободу оставляла. Фус. Наташа имела большое влияние на Виктора? Юрий. Если Марьяна, по сути, руководила многими поступками Виктора, администрировала, то Наташа то же самое. По жизни я имею в виду. Витя не был бабником. Любил того одного человека, который находился рядом. Если бы он был другим, менее привязчивым, многое могло бы сложиться иначе. А так Москва его перетянула. И самый худший, как мне кажется, период его жизни был связан именно с Москвой. Я вообще думаю, что если бы не переезд в Москву, он был бы жив. Не потому, что мне так хочется думать, и не потому, что я не испытываю добрых чувств к Москве. Просто есть такое ощущение. В Москве у Виктора началась совсем другая жизнь, а он был совсем не московский человек. Он был такой одинокий. Я слышал, как женщина, хорошо знавшая кино, сказала про Виктора сразу после его гибели. Этого мальчика никто не любил. Это она почему-то мне сказала в телефонном разговоре после гибели Цоя. Одинокий человек, которого кроме миллионов девчонок и мальчишек никто по-настоящему не любил. Трагическая судьба, трагический финал.